Глава вторая. Спустя неделю. «Слава, я вернулась!» Тамара Григорьевна заглянула в кабинет. «Хорошо, значит, и я могу выдвигаться». «Да, конечно, тем более, что там сегодня хорошая смена работает, так что смело берите комплекс». Тамара улыбнулась. «Суп не пересолен, мясо не пересушено, а еще у них там сегодня на десерт потрясающий тирамису». «Ох, сомневаюсь, что успею к комплексному обеду, да еще и с тирамису». Вячеслав вздохнул и потянулся за костылем. «Успеете, успеете», — подбодрила Тамара Григорьевна своего шефа. «Там же сегодня Маруся, а уж она для вас обязательно оставит». «Маруся?» — Вячеслав нахмурился, вспоминая девушку. «Маруся», — Тамара кивнула и продолжила объяснение. «Официантка, которая обслуживает наш столик. Очень милая и услужливая девушка. Худенькая и симпатичная брюнетка. Неужели не помните?» «Нет, извините». «Слава, вы меня иногда пугаете», — вздохнула Тамара и продолжила. «Как бы нам ее к себе переманить?» «А к себе в качестве кого, позвольте спросить?» — усмехнулся Вячеслав и аккуратно встал со своего кресла. «Слава, нам нужен человек с хорошим знанием испанского языка. Я вам говорила об этом. Итальянское направление разрослось так, что я не успеваю работать с испанцами. Мне нужна помощница. Маруся девочка расторопная и не глупая, а главное, имеет, ну, почти уже имеет необходимое образование. Она уже знает, как все это работает. И она владеет, барабанная дробь, испанским языком». А это значит, что я смогу быстро ввести ее в курс дела, в работу. А главное, что переписка будет вестись на родном для наших партнеров из Испании языке. Тамара Григорьевна, скажите уж честно, вы с ней обо всем уже договорились, да? И вы опять меня сватаете? Упаси бог, Слава. Я хоть и в годах, но еще не в маразме. «Да, я выяснила, что Маруся работает официанткой, пока учится. Как выяснила и то, где именно она учится». «Серьезно?» — Вячеслав удивленно посмотрел на Тамару. «Да, Маруся уже заканчивает обучение. Между прочим, на красный диплом идет девочка. А еще я знаю, что она владеет несколькими языками, но и только». Вячеслав прищурился, глядя на Тамару, а она продолжала. «А что касается вашего, Слава, обвинения, то мне хватило и одного раза, как говорится». Тамара махнула рукой и отошла, освобождая проход для Вячеслава. «Уступи она ему просто дорогу, да еще придержи для него дверь, и вот оно готовое оскорбление». Но нет, Тамара была женщиной умной и тонко чувствующей, несмотря на свой острый язык и привычку говорить все, что думает. Тамара Григорьевна, отходя с дороги Вячеслава, начала расстегивать пальто, поэтому выглядело это все так, будто она просто шагнула к вешалке, желая повесить его на плечики. Вячеслав Петрович Павлов годился ей в сыновья, но, несмотря на свой возраст, владел фирмой, занимающейся перевозками. При такой разнице в возрасте Тамара неизменно обращалась к шефу на «вы». «Да, Слава, но только на «вы». Не могла она обращаться к этому мальчику 32 лет по-другому. Не могла, потому что безмерно его уважала и ценила. Фирма Вячеслава Павлова, когда Тамара пришла сюда работать, состояла из самого Вячеслава Павлова и его друга Тихомирова Сергея. Балагура и весельчака. Сергея Тамара Григорьевна называла на «вы». Это не значит, что не уважала она своего второго начальника. Просто человеку, приезжающему на работу почти 8 месяцев в году на мотоцикле, не поворачивается язык говорить «вы». Тогда, 7 лет назад, и офис у парней был попроще, и машины подешевле. Да и ходил тогда Вячеслав без костыля. Просто чуть прихрамывал на левую ногу. Сейчас хромота стала гораздо заметнее, и без своего костыля ходить Слава уже не мог. Фирма друзей разрослась за эти годы настолько, что они наняли помимо Тамары Григорьевны еще двух сотрудников и переехали в это новое здание. Штат небольшой, но это если не знать, что сами парни тоже вкалывают почти круглосуточно и уходят на выходные, только если эти самые выходные есть в тех странах, куда они везут товары. Фирмы, занимающиеся грузоперевозками, знают и поймут, о чем речь. Бывают дни, когда заказчики готовы платить тройную цену за свободную машину. Как правило, это случается в аккурат перед праздниками. В такие дни и парни, и Тамара работают до последней отправленной машины. Обороты у фирмы выросли, доходы тоже. Поэтому парни смогли себе и новые машины позволить, и переезд в новое офисное здание. Тамара знала, что Слава построил свой дом и переехал туда всего лишь год назад. Сергей жил в городе, но в новом элитном районе. Парни дружили с детства, родителей у них не было, а потому в каких-то вопросах позволяли Тамаре вести себя с ними как матери. Да, они и стали для нее сыновьями, и сами парни были очень разными, и такое же разное отношение было у Тамары к ним. Сколько лет Тамара их знала, столько же лет Сергей менял девчонок как перчатки. И вдруг в последние несколько месяцев Сергей остепенился. Дело даже шло к свадьбе. Это должно было радовать Тамару, но только почему-то не радовало. А не радовалась она за Сергея лишь потому, что он тщательно скрывал это от Вячеслава, своего лучшего и единственного друга, почти брата. Тамара никак не могла понять, почему ни разу даже намеком не упоминал Сергей в разговорах с Вячеславом свою предстоящую женитьбу. Это было странно. Очень странно, особенно если учесть то, сколько лет парни дружили. Но не мог же в самом деле Сергей ревновать свою девушку к своему другу. Точно не мог. Он их даже не познакомил. Вячеслав же, при всей своей серьезности и основательности подхода к жизни, серьезных отношений с девушками не заводил. И вовсе не по той причине, по которой сейчас весь Запад сошел с ума. Нет. Женщины в жизни Славы тоже есть. Тамара слышала, как друзья обсуждали совместные планы на выходные. Это вышло не специально, так получилось. Сергей просто не стеснялся ее присутствия, а Вячеслав не знал того, что она в этот момент зашла в кабинет к Сергею. Говорили друзья по громкой связи, поэтому Тамара слышала весь их разговор. Обсуждали друзья девушек, которых планировали позвать на выходные. С того момента Тамара знала, что женщины в жизни Славы были лишь строго для удовлетворения потребностей его молодого и здорового во всех остальных смыслах организма. И она не осуждала Вячеслава за это, она просто не имела такого права. Хотя именно за Славу ей было обидно. С ее точки зрения, парень имел точно такое же право, как его друг, на любовь и нормальную семью. Семью, которой у него никогда не было. Как знала Тамара и о проблеме Вячеслава с ногой. Знала и уважала своего молодого шефа за это еще больше. И, как она догадывалась, именно проблемы со здоровьем и не позволяли Славе бросаться в загулы, как Сергею. Вячеславу предстояла операция по замене тазобедренного сустава. Казалось бы, ничего особенного. Такие операции делают тысячи людей. Но в данном конкретном случае требовался не просто сустав, а еще и часть кости, куда этот сустав будут ставить. Тамара видела рентгеновские снимки его больной ноги. Слава сам ей их показывал. Показывал, вернувшись из европейской страны, где он планировал делать операцию. Из той поездки Вячеслав вернулся задумчивым и еще более молчаливым. Тамара, воспользовавшись тем, что вечером в офисе никого уже кроме них нет, сама вывела Вячеслава на разговор. Каждому человеку хоть иногда в жизни хочется, а иногда просто физически необходимо поделиться своим самым личным и сокровенным. Даже такому закрытому человеку, как Слава, именно тогда он ей все и рассказал. «После операции мне придется лежать какое-то время только в одной позе и на спине. Мои ноги будут зафиксированы, не давая мне возможности перевернуться на бок. Мне опять придется страдать от пролежней на моей волосатой заднице. А еще справлять нужду мне придется под себя, и не в памперс, а на судно. Хотя какая к чертям разница, памперс или судно, верно? Кто-то все равно будет мыть мне после этого зад». Он усмехнулся и замолчал. Молчала и Тамара, пытаясь представить и осознать услышанное. «Потом мне придется учиться ходить заново. Опять. Третий раз в жизни». Он произнес это с горечью. «Такой сильной хромоты у меня уже не будет, но мне всегда будет казаться, что у меня одна нога длиннее другой, а еще у меня будет большой шрам. Еще один. И опять на этой же ноге. Я видел фото после подобной операции, так что, поверьте, Тамара Григорьевна, я представляю, как это будет выглядеть». Тамара не стала переспрашивать Вячеслава о его шрамах и уточнять про третий раз в жизни. Она лишь спросила тогда, когда будет операция, Слава. «Я еще не решил. Врач сказал, что как только пойму, что не могу больше терпеть эти боли, так и прооперируют. Теоретически у меня есть еще года 3». «Боли? Каждый день? Постоянно?» Эти возгласы непроизвольно вырвались сами. Тамара не смогла тогда сделать правильный акцент. Оказывается, этот парень испытывает сильные боли. А очередь на операцию, Слава. Разве она будет сделана сразу, едва вы решитесь? Тамара все-таки смогла взять себя в руки. «Очередь небольшая. И протез тоже сделают быстро. А боли...» — он усмехнулся. «Боли можно терпеть, особенно если не пропускать тренировки». «А есть тренировки от боли?» — удивилась Тамара. «Нет, не от боли, а для укрепления мышц спины. Далась вам, Тамара Григорьевна, эта боль», — усмехнулся Вячеслав. «Если не пропускать тренировки 3 раза в неделю в бассейне и ежевечерние часовые тренировки именно на мышцы спины, то боли уменьшаются». «Каждый день по часу?» «Да, тренировка для укрепления мышечного каркаса спины. Ну а бассейн позволяет давать нагрузку на все тело. Понимаете теперь, что мне не до походов в клубы? Уж точно не с такой периодичностью, как ходит Сергей. Если я стою на здоровой ноге, то мой рост 1,80 м, а вот если на больной, то всего 1,76 м. Понятно же, что идет перекос всех органов в моем организме», — невесело рассмеялся Вячеслав. «Опережая ваш вопрос, отвечу. Специальные стельки в обувь я тоже использую. Мне без них совсем нельзя. Но если мне не делать каждый вечер тренировку на мышцы спины, то я превращусь в инвалида. Хотя я и так, в общем-то, инвалид. Так что мои ежедневные тренировки — это как для женщины макияж. Вы, женщины, не можете без макияжа выйти на улицу, верно?» Тамара машинально кивнула, а Вячеслав продолжил. «Я тоже не могу выйти без тренировки на улицу. И, Тамара Григорьевна, мы с вами работаем уже не первый год, поэтому я буду вам признателен, если вы не будете обсуждать проблемы моего здоровья с кем-то еще. Тайны я из этого не делаю, да и проблематично это». Вячеслав усмехнулся и кивнул на свою трость. «Но и обсуждений своего здоровья за спиной тоже не потерплю. И жалеть меня тоже не надо. Вы же не ждете жалости за то, что вам приходится ухаживать за своим внешним видом. Вот и для меня это обязательный уход». «Хорошо, Слава, я вас поняла». «Спасибо». Вячеслав кивнул. «И на свидание с вашей знакомой я тоже не пойду. Я скучный. Не танцую, не употребляю алкоголь и не умею говорить о моде. Вашей протеже со мной будет неинтересно». Разговор этот состоялся после того, как Тамара имела неосторожность договориться за спиной Вячеслава о его же свидании. Он тогда как раз вернулся из клиники, и Тамара решила, что так она его поддержит. Вышло только хуже. «Слава, но я же уже договорилась. Сегодня в 7 вечера», — попыталась она тогда уговорить Вячеслава. «Неудобно получится. Девушка ждать будет. Одно свидание ни к чему вас не обязывает, а девушка хорошая. Я ее знаю». «Значит, придется вам идти самой на это свидание с хорошей девушкой», — усмехнулся Вячеслав. «И впредь, Тамара Григорьевна, не надо пытаться меня с кем-то знакомить». Сказано это было таким тоном, что Тамара не посмела перечить, решив про себя, что это была ее первая и последняя попытка сводничества.